Глава 21. Ночью караулы сообщили, что толпа молящих о милости ливийцев уже вступила в ущелье. Действительно, над пустыней видно было зарево их костров. С восходом солнца зазвучали трубы, и вся египетская армия в полном вооружении расположилась в самом широком месте долины. Согласно приказу наследника, который хотел еще больше запугать ливийцев, между шеренгами солдат были расставлены носильщики, а среди конницы разместили погонщиков верхом на ослах. Таким образом, казалось, что египтян было подобно песку в пустыне, и ливийцы трепетали, как голуби, над которыми кружит ястреб. В 9 часов утра к шатру царевича подъехала его золоченая боевая колесница. Лошади, украшенные страусовыми перьями, рвались вперед так, что каждую приходилось держать двум конюхам. Рамсес вышел из шатра, сел в колесницу и сам взял в руки поводья, вместо живосницы занял рядом с ним жрец-советник Пентуэр. Один из приближенных раскрыл над Рамсесом огромный зеленый зонт, сзади же и по обеим сторонам колесницы шли греческие офицеры в позолоченных доспехах. За свитой наследника в некотором отдалении шествовал небольшой отряд гвардии, окружавший Техенну, сына ливийского вождя Мусавасы. Неподалеку от египтян, у выхода из главного ущелья, стояла печальная толпа ливийцев, моливших победителей о пощаде. Когда Рамсес выехал со своей свитой на возвышенность, где должен был принять вражеское посольство, армия приветствовала его такими громкими кликами, что хитрый Мусавас еще больше огорчился и шепнул ливийским старейшинам. «Говорю вам, так кричат только солдаты, которые боготворят своего вождя». Один из наиболее беспокойных ливийских князей, прославившийся своими разбоями, ответил, обращаясь к Мусавасе. «А не думаешь ли ты, что мы поступим благоразумнее, доверившись быстроте наших коней, чем милости фараонова сына? Это, по-видимому, свирепый лев, который даже, гладя лапы, сдирает когтями шкуру, а мы, словно ягнята, оторваны от отцов матери». «Поступай, как хочешь», — ответил Мусаваса. «Вся пустыня перед тобою. Меня же народ послал искупить наши грехи, а главное, у них мой сын Техенна, на котором наследник фараона выместит свой гнев, если я не вымолю у него прощения». К толпе ливийцев прискакали галопом 2 азиатских конника и сообщили, что повелитель ждет от них выражения покорности. Мусаваса горько вздохнул и направился к холму, на котором стоял повелитель. Никогда еще не совершал он столь тяжкого путешествия. Грубый холст покаянного рубища плохо защищал его спину, голову, посыпанную пеплом, томил солнечный зной, щебень колол босые ноги, а на сердце лежал гнет скорби своей и побежденного народа. Он прошел всего несколько сот шагов, но то и дело останавливался, чтобы передохнуть, и оглядывался назад. Не крадут ли ноги невольники, несущие подарки для царевича, золотых перстней или драгоценных камней? Мусаваса, как человек, умудренный жизненным опытом, знал, что люди охотно пользуются чужой бедой. «Благодарение богам», — утешал себя в своем несчастье хитрый варвар, — «что мне выпал жребий смириться перед царевичем, который со дня на день должен возложить на себя корону фараонов. Владыки Египта великодушны, особенно в час победы. И если мне удастся тронуть сердце властелина, он укрепит мою власть в Ливии и даст мне возможность собрать большие подати». Какое счастье, что сам наследник престола захватил Техенну. Он не только не причинит ему зла, но еще осыплет почестями. Так размышлял он, не переставая озираться назад. Невольник, хотя и голый, может спрятать украденный камень во рту, а то и проглотить. В 30 шагах от колесницы наследника Мусаваса и сопровождавшие его знатные ливийцы пали на живот и лежали на песке, пока адъютант царевича не велел им встать. Пройдя еще несколько шагов, они снова пали и делали так 3-жды. И каждый раз Рамсесу приходилось приказывать им, чтобы они встали. Тем временем Пентуэр, стоявший на колеснице царевича, шептал своему господину, «Пусть на лице твоем не прочтут они ни жестокости, ни радости. Лучше будь спокоен, как бог Амон, который презирает своих врагов и не тешится легкими победами». Наконец, кающиеся ливийцы предстали перед наследником, смотревшим на них с золоченой колесницей, как гиппопотам на утят, которые не знают, куда спрятаться от его страшной силы. «Это ты, — произнес Рамсес, — это ты, Мусаваса, мудрый вождь ливийцев?» «Это я, твой слуга, — ответил тот и снова пал на землю. Когда ему велено было встать, царевич продолжал. «Как мог ты решиться на столь тяжкий грех, поднять руку на землю богов? Неужели тебя покинуло прежнее благоразумие?» «Государь, — ответил лукавый ливиец, — обида помутила разум изгнанных солдат фараона, и они устремились навстречу своей гибели, увлекая за собой меня и моих соплеменников. И ведают боги, сколь долго тянулась бы эта война, если бы во главе армии вечно живущего фараона не стал бы сам Амон в твоем образе. Как ветер пустыни налетел ты, когда тебя не ждали, туда, где тебя не ждали, и как бык ломает тростник, так ты сокрушил ослепленного врага. После этого все наши племена поняли, что даже страшные ливийские полки лишь тогда чего-нибудь стоят, когда ими управляет твоя рука. «Умно говоришь ты, Мусаваса», — сказал наследник. «А еще лучше поступил ты, выйдя навстречу армии божественного фараона, не ожидая, пока она придет к вам. Мне хотелось бы, однако, узнать, насколько искренна ваша покорность». «Проясни лик свой, великий повелитель Египта», — ответил на это Мусаваса. «Мы явились к тебе как данники, дабы имя твое стало великим в Ливии, и дабы ты был в нашем солнцем, как стал им для девяти народов. Прикажи лишь твоим подданным, чтобы они были справедливы к покоренному и присоединенному к твоей державе народу. Пусть твои начальники правят нами честно и справедливо, а не по злой своей воле, сообщая тебе ложные сведения, вызывающие немилость против нас и детей наших. Прикажи им, наместник благостного фараона, чтобы они правили нами по твоей воле, щадя свободы, имущество, язык и обычаи отцов и предков наших. Пусть законы твои будут равны для всех подвластных тебе народов. Пусть чиновники не потворствуют одним и не будут слишком жестоки к другим. Пусть приговоры их будут для всех одинаковы. Пусть они собирают дань, предназначенную для твоих нужд и в твою пользу, и не взимают от нас другой, тайной от тебя, такой, который не поступит в твою сокровищницу, а обогатит лишь твоих слуг и слуг твоих слуг. Прикажи править нами без ущерба для нас и детей наших, ибо ты ведь Бог наш и владыка во веки веков. Бери пример солнца, которое для всех расточает лучи свои, дающие силу и жизнь. Мы молим тебя о твоей милости, мы, ливийские подданные, и падаем челом перед тобой, наследник великого и могущественного фараона». Так говорил хитроумный князь ливийский Мусаваса, и, окончив, снова пал животом на землю. У наследника же престола, когда он слушал эти мудрые слова, сверкали глаза и раздувались ноздри, как у молодого жеребца, когда тот после сытной кормежки выбегает на луг, где пасутся кобылы. «Встань, Мусаваса, — сказал царевич, — и послушай, что я тебе скажу. Судьба твоя и твоих народов зависит не от меня, а от всемилостивейшего фараона, который возвышается над всеми нами, как небо над землей. Советую тебе поэтому, чтобы ты и ливийские старейшины отправились отсюда в Мемфис, и там, павший ниц перед владыкой и богом этого мира, повторили смиренную речь, которую я здесь выслушал. Я не знаю, каков будет успех, но так как боги никогда не отвращают лика своего от покаявшихся и молящих, то я полагаю, что вы будете хорошо приняты. А теперь покажите мне дары, предназначенные для его святейшества фараона, дабы я мог судить, тронут ли они сердце всемогущего владыки». В это время Пентуэр, стоявший на колеснице царевича, увидел, что Ментесуфис делает ему знаки. Когда он спустился и подошел к святому мужу, Ментесуфис сказал ему шепотом: «Я боюсь, чтобы такая победа не вскружила голову нашему молодому господину. Не думаешь ли ты, что было бы благоразумнее прервать как-нибудь это торжество?» «Напротив, — ответил Пентуэр, — не прерывай торжества, а я ручаюсь, что лицо наследника не будет радостным». «Ты совершил чудо?» «Как мог бы я? Я покажу ему только, что в этом мире великой радости сопутствует великая скорбь». «Поступай, как знаешь, — ответил Ментесуфис. — Боги одарили тебя мудростью, достойной члена Верховной Коллегии». Раздались звуки труп и барабанов, и началось триумфальное шествие. Впереди под охраной знатных ливийцев шли обнаженные невольники с дарами. Они несли золотые и серебряные статуи богов, шкатулки, наполненные благовониями, украшенные эмалью сосуды, ткани, утварь, наконец, золотые чаши, полные рубинов, сапфиров, изумрудов. Унесших дары невольников, головы были обриты, а рты завязаны, чтобы кто-нибудь из них не проглотил драгоценного камня. Рамсес, стоя на колеснице и опираясь руками на ее края, с высоты холма смотрел на ливийцев и на свою армию, как желтоголовый орел на рябых куропаток. Он был преисполнен гордости, и все чувствовали, что нет могущественнее этого победителя. Но вдруг глаза царевича утратили свой блеск, а на лице изобразилось неприятное изумление. Это стоявший за его спиной Пентуэр шепнул ему: «Склони ко мне, господин, ухо твое. С тех пор, как ты покинул город Бубаст, там произошли странные события. Твоя женщина, финикиянка Кама, сбежала с греком Ликоном». «С Ликоном?» «Не шевелись, государь, и не показывай тысячам твоих рабов, что ты печален в день твоего торжества». У ног царевича проходили побежденные ливийцы, несшие в корзинах плоды и хлебы, и в огромных кувшинах вино и масло для солдат. При этом зрелище по рядам солдат пронес и радостный шепот, но Рамсес ничего не замечал, поглощенный рассказом Пентуэра. «Боги, — шептал пророк, — покарали изменницу финикиянку. Она поймана? — спросил Рамсес. — Поймана, но ее пришлось отправить в восточные колонии, ее поразила проказа». «О, боги! — прошептал Рамсес. — Не угрожает ли она и мне?» «Будь спокоен, господин, если ты заразился, она бы уже постигла тебя». Царевич почувствовал холод во всем теле. Как легко богам с величайших вершин столкнуть человека в бездну глубочайшего горя. А негодяй Ликон? «Это великий преступник», — ответил Пентуэр, — «преступник, каких немного породила земля». «Я его знаю. Он похож на меня, как мое отражение», — ответил Рамсес. Теперь приближалась группа ливийцев, ведущих диковинных животных. Впереди шел одногорбый верблюд, обросший белесоватой шерстью, один из первых пойманных в пустыне. За ним два носорога, табун лошадей и прирученный лев в клетке. А дальше множество клеток с разноцветными птицами, обезьянами и собачонками, предназначенными для придворных дам. В самом конце гнали большие стада быков и баранов, довольствие для солдат. Наследник лишь мельком взглянул на этот зверинец и спросил жреца, — «Аликон пойман?» — «Теперь я скажу тебе самое худшее, несчастный государь», — шептал Пентуэр. — «Но помни, чтобы враги Египта не заметили на твоем лице печали». Наследник встрепенулся. — «Твоя вторая женщина, еврейка Сара, тоже сбежала?» «Умерла в темнице». «Убоги, кто посмел ее бросить туда? Она сама обвинила себя в убийстве твоего сына». «Что?» Громкие возгласы раздались у ног царевича. Это шли ливийские пленники, взятые во время сражения, и во главе их печальный Техенна. Сердце Рамсеса в эту минуту было так переполнено страданием, что он подозвал Техенну и сказал ему, «Подойди к отцу твоему, Мусаваси, пусть он прикоснется к тебе и удостоверится, что ты жив». Эти слова были встречены мощным криком восторга всех ливийцев и всех солдат египетской армии, но царевич не слышал его. «Мой сын умер?» — спросил он жреца. «Сара обвинила себя в детоубийстве? Неужели безумие обуяло ее душу? Ребенка убил негодяй Ликон. О, боги, пошлите мне силы!» — простонал Рамсес. «Крепись, государь, как подобает победоносному вождю. Разве можно победить такую скорбь, о бессердечные боги?» Ребенка убил Ликон. Увидев убийцу в темноте, Сара подумала, что это ты, и чтобы тебя спасти, взяла вину на себя. «А я прогнал ее из моего дома, а я сделал ее прислужницей финикиянки», — шептал Рамсес. Наконец появились египетские солдаты, неся полные корзины рук отрезанных упавших ливийцев. При виде их царевич закрыл лицо и горько заплакал. Военачальники тотчас же окружили колесницу и стали утешать своего полководца, а жрец Ментесуфис предложил, чтобы с этих пор египетские воины никогда не отрезали рук упавших на поле брани врагов. Таким неожиданным образом закончилась первая победа наследника египетского престола, но слезы, пролитые им, сильнее, чем победоносная битва, покорили ливийцев. И никто не удивился, когда, мирно усевшись вокруг костров, ливийские и египетские солдаты стали делить между собой хлеб и пить из одной чаши. Вражда и ненависть, которые могли длиться целые годы, уступили место глубокому чувству мира и взаимного доверия. Рамсес распорядился, чтобы Мусаваса, Техены и знатные ливийцы немедленно отправились с дарами в Мемфис и дал им конвой не столько для надзора за ними, сколько для охраны их самих и принесенных ими подарков. Сам же ушел в свой шатер и не показывался несколько часов. Он не принял даже Тутмоса, как человек, которому скорбь заменила самого близкого друга. Под вечер к нему явилась депутация греческих офицеров во главе с Калипом. Когда наследник спросил, чего он хочет, Калип ответил: «Мы явились молить тебя, господин, чтобы тело нашего вождя и твоего слуги Патрокла не было отдано египетским жрецам, а сожжено по греческому обычаю». Царевич удивился. «Вам, вероятно, известно, что из трупа Патрокла жрецы хотят сделать священную мумию и поместить ее среди гробниц фараонов. Разве может человек заслужить большую честь в этом мире?» Греки молчали в нерешительности. Наконец Калип, собравшись духом, ответил. «Господин наш, дозволь открыть перед тобой сердце. Мы хорошо знаем, что превращение в мумию для человека лучше, чем сожжение, ибо в то время как душа сожженного тотчас же переносится в страну вечности, душа забальзамированного может 1000 лет жить в этом мире и наслаждаться его красотами. Но египетские жрецы, о вождь, да не оскорбит это ушей твоих, ненавидели Патрокла. Кто же может поручиться нам, что жрецы, сохраняя мумию, не для того задерживают его душу на земле, чтобы подвергнуть ее терзаниям? И чего бы стоили мы, если бы, подозревая месть, не сберегли бы от нее душу нашего соотечественника и предводителя?» Удивление Рамсеса возросло еще больше. «Поступайте, — сказал он, — как считаете нужным. А если они не отдадут нам тело? Приготовьте только костер, остальное я беру на себя». Греки ушли. Рамсес послал за Ментесуфисом.